Sorry. Жилище. Жилище. Нет, а тебе-то какие такие чертоги здесь грезилось узреть? Подумаешь тоже, наперсница Нефертити с дружеским визитом к наложнику Клеопатры. Жилище. С пересчетом на жанровую сценку в духе передвижников здесь органичен и очевиден пролетарий в застиранной майке. 30 лет и 3 года он фризует, зная на арсенале, а его старуха, то бишь жена, после первых же родов пьет впополаме с ним водку. Учетчица в трансмехдепо, а хотела бы стать бригадиршей, чтоб другие учетчицы были б у ней на посылках. 3 детей для расширения площади настрогали старик со старухой. Школьница-дочь, не пойми, от кого залетела, водка побои, чтоб помнила. Водка, горзакс и роддом. Несколько ценных вещей накопили старик со старухой. В зале цветной телевизор, взятый в кредит, шифоньер. Крестная первой жены приезжала с Гусилищ на Пасху. В центре лечили из бесплодия. А умерла с аллергией. Зина от мужа заловушка, женщина с образованием, слезы курорты, женатики, слезы аборты дурдом. Шурин, что зубы позгнившие, тот угорел еще в майские. Так ненавидел Америку, что про семью и забыл. Ну и т.п. А тебе чего бы хотелось? Не тебя ль, элегантно пришпилил классик. Он принадлежал к тому типу людей, кои, скажем, воображая себе Индию, видят не багрового от жары английского чиновника, а непременно факира. Вроде бы так. То есть, проще говоря, ты хочешь, чтоб тебе тут Изида с Азирисом чай да сахар подавали, так что ли? Ну, так. Но их нет даже в Египте. Не чая с сахаром, в смысле Азириса и Изиды там нет. А может, и не было. Дело не в них. Но, боже мой, почему сие человеческое жилище не имеет ни одного, ни единого отпечатка человечьей души? Почему? Ну, пусть эти отпечатки были бы проявлены через постыдное тело. А через что же еще? Пусть это были бы самые побочные, самые что ни на есть окольные проявления души, выказанные через очевидные физиологизмы. Пусть бы это были бы следы застарелой мочи, спермы, еды, бурой высохшей крови, блевоты, синих пятен вина, кала. Чего там еще входит, выходит из человека? Но только не то, что показывает мне сейчас, не это удушающее ничто. Как будто люди здесь сроду не ели, не пили, не мотали друг другу нервов, не умирали, не слепли в тоске, будто они не бывали сбитыми с толку минутным восторгом, не рожали, не чахли от жалости и отчаяния. Да мало ли еще чего не. Электрическая плита, стиральная машина, койка для сна. Телевизор, конечно, даже антенна-тарелка торчит на балконе. Убранство покоев, всенепременно исправляющие скромную нужду купидон, гипсовая дрянь на ДСП-шных дверях ватер-клозета. На всех плоскостях то ли всепроникающие, то ли и впрямь директивные сердечки «I love you», абсолютная копия свиных или бабьих задов в сакральной позиции совокупления.